Глава 7. Лоу-Лоу-Таун — это городок в миниатюре для маленьких детей. В переоборудованном промышленном складе с высокими потолками малыши самых разных возрастов, начиная с тех, кто едва научился ползать, разъезжают на машинах Little Tykes, заваливают игрушечными продуктами пластмассовые тележки в супермаркетах, которые потом оставляют под небольшим навесом. Настоящее место пыток — ярко раскрашенные стены, свет, от которого болит голова. Но билет стоит всего 8 евро, а Киаре необходимо чуть-чуть свободного времени. Софи и Элла снимают кроссовки и оставляют их на входе. Киара садится за один из круглых столов рядом с другими скучающими родителями. Она смотрит, как дочки забираются по лазалкам с мягкой обивкой и скатываются по горке в бассейны с шариками. Добравшись до площадки на 3-метровой высоте, они машут ей сквозь защитную сетку. Киара поднимает вверх большие пальцы, а потом вынимает телефон и начинает скроллить, набирать номера, не забывая молиться себе под нос. Она просматривает сайты бронирования, слушает заставки при удерживании вызова. Вивальди, Моцарт. В целом Дублине нет ни одного свободного номера. «Бейонсе», — говорят ей все администраторы, — «вы приехали на концерт?» На Airbnb... Она находит комнату за 110 евро за ночь, но выясняется, что минимальный срок бронирования — 5 ночей. Киара продолжает искать. У Шинейд сегодня 12-часовая смена в больнице. После 5 вечера она присылает сообщение. «Киара, я знаю, тебе не понравится мой совет, но должно быть место, куда тебе можно позвонить. Горячая линия. Для тех, кому некуда идти». Звучит сигнал окончания игровой сессии. Девчонки в последний раз съезжают с горок и усаживаются за круглый стол, чтобы поужинать. Куриные наггетсы и чипсы — все это на тарелках с изображением клоуна. Еще минус 9 евро. Коробочки чернично-яблочного сока. Бумажные трубочки — полная катастрофа. Фиолетовый сок течет по подбородкам. После еды Киара отводит девочек в уборную, меняет подгузник Элли на шатком раскладном пеленальном столе, уговаривает Софи воспользоваться унитазом. Старается не показывать им своих слез. После туалета они забирают заношенные детские кроссовки из маленькой кладовки за стойкой администрации. Парень, выдающий обувь, говорит: «Спасибо вам, счастливо добраться до дома». Уже в машине, припаркованной под оранжевым фонарем, Киара гуглит «Временное жилище, Дублин». Дублинский городской центр помощи бездомным. Бездомным. Киара невольно делает резкий вдох. «Господи». Она прочищает горло, набирает номер, смотрит через плечо на дочерей, прикладывает палец к рту. «Тсс». Автоответчик. «Эта линия работает с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов. Во вне рабочее время просим вас обращаться на экстренную горячую линию для бездомных». Когда она дозванивается по горячей линии, женщина сообщает ей, что придется подождать. Они используют индивидуальный подход к распределению жилья. Сегодня чрезвычайно много обращений. Она записывает номер телефона Киары и обещает перезвонить. Их номер в очереди — 29. С легким головокружением Киара ездит кругами по Нордсайду, ожидая звонка. Говорит себе: «Это происходит на самом деле». Софи и Элла начинают цапаться, поэтому она нажимает кнопку «Пуск» на магнитоле. Традиционные сказки от божьей коровки. «Чёртова Золушка». Киара не сразу это поняла. Только этого ей сейчас не хватало. И они жили долго и счастливо, и умерли в один день. Дальше идет спящая красавица. Девчонки не дают ее переключить. Часы показывают 20:34. У обеих дочек блестят глаза, обе зевают. У Киары отваливается шея. Она заезжает на заправку Apple Green на Navan Road. Забегает в здание и наполняет Эллину бутылочку молоком из автомата возле кофемашины, то и дело глядя через плечо и проверяя, не видит ли кто-нибудь. Вернувшись в машину, она снова набирает городской центр помощи бездомным. Та же самая женщина не сразу, но отвечает. Извиняется, что на сегодня центр полностью укомплектован. Ни одной свободной комнаты. Она советует с утра зарегистрироваться в центральной службе размещения на Парк Гейт-стрит. Офис работает с 9. Если ей негде переночевать, можно обратиться в ближайший полицейский участок. Господь всемогущий, только не это. Нельзя вести детей в обезьянник, да еще и с ночевкой. Киара благодарит женщину и вешает трубку. Где-то неподалеку слышится полицейская сирена. На улице сгущается тьма. Звонит Шинейд, но Киара не хочет отвечать. Можно вернуться домой, но Райан был злой, как собака, и до того, как она ушла. Теперь он разозлится еще сильнее. 2 года назад она уходила всего на 3 недели, а когда вернулась, неотвратимость наказания буквально витала в воздухе. Дома ее ждал свинарник. Пришлось оттирать засохшее дерьмо от унитазов, избавляться от засохшего жира на кухонной плите. С того момента в каждой смене его настроения, в каждом выпаде была виновата только она одна, ведь это она спровоцировала такой стресс своим уходом. Киара сама снабдила его идеальным оправданием. Она выходит из машины, укрывает дочерей мягким одеялом. Закрываем глазки. Нужно немного отдохнуть. С заправки она выезжает на дорогу к Каслноку, постоянно глядя в зеркало заднего вида. В пути девочки точно заснут. Их глазки закрываются, головы повисают, но на каждом светофоре дочери просыпаются. Если бы только она могла ехать все время вперед и не останавливаться. С половиной бака бензина Киара едет по Нейвел Роуд, преодолевает перекресток, выезжает на трассу М-50. Ситуация напоминает ей ночи, когда Софи было несколько недель. Малышка могла спать только в движущейся машине. Киара вспоминала, как пристегивала детскую люльку и уезжала из дома в 3 или 4 часа ночи кататься по пустым дорогам. Подъезжая к светофору, молилась, чтобы не погас зеленый свет. Беглянка за рулем. Когда машина останавливалась, Софи просыпалась и начинала плакать. Райан терпеть не мог, когда его будили, так что Киара с дочкой вдвоем гоняли по М-50, боясь спугнуть хрупкий детский сон. Сегодня ясная ночь. Кольцевая выводит ее на шоссе Н-11 к югу от Дублина. Здесь фонари заканчиваются. Киара въезжает в темноту, в которой видно только участок дороги, освещенный ее фарами. Чем дальше от города, тем больше звезд проступает на темном небесном покрове. Над головой плывет тонкий ломтик луны. Киара вспоминает ночные поездки на машине из Шеффилда в Дерри, 5-часовую дорогу в шотландский Странрар, чтобы рано утром сесть на паром в Ларн. «Мам, луна катится за нами следом». Дорога вьется вдоль горного склона с черными зазубринами сосен, затем вдоль долины дьявола углубляется в горы Уиклоу. Киара машинально сворачивает с шоссе на более узкую дорогу, которая забирается выше и выше. Однажды в августе Райан привозил ее сюда смотреть на звездопад. Их первым совместным летом. Она была влюблена и счастлива, как глупая девчонка пылала чувством благодарности ко всей вселенной. Они лежали на холодном капоте машины и ждали момента, когда на небосклоне мелькнет крошечная искра. Бутылка грушевого сидра. Его ладонь поверх ее. Киаре становится трудно дышать. «Мам, куда мы едем?» «Соф, тебе пора заснуть». «Ну куда мы едем?» «Нам предстоит поход». «Ну у нас же нет палатки». «А это поход без палатки. Так даже веселее». Примерно через 1,5 часа ее накрывает волной утомления. Усталость беременных. Ее плотность наводит Киару на мысль об океанских волнах. Ощущение, что тебя уносит, затаскивает течением на глубину. Тяжелеют веки. Дальше находиться за рулем небезопасно. Вокруг холмы она останавливается на гравийной площадке для стоянки. Элла заснула, стоило им выехать за пределы Дублина. Чуть позже отключилась и Софи. Киара какое-то время не глушит мотор для обогрева, а потом достает телефон и набирает сообщение Шинейд. «Мы в порядке, сегодня остановились у подружки. Цела». «У какой подружки? У тебя же нет подруг». «Спасибо, сестренка». «Да хватит. Ты знаешь, о чем я. Ты точно в безопасности?» «Целую». Вокруг никого. Только наблюдательные сосны, что раскачиваются и шуршат на ветру. Она отправляет Шинейд еще несколько сообщений, успокаивает ее. Нужно продержаться всего одну ночь. А завтра с самого утра зайти в офис службы размещения. Они точно помогут. Утро вечера мудренее. Завтра все станет понятнее. Сообщение от Райана. «Вижу, ты тут все подчистила. Я не понимаю, что происходит. Меня дико травмирует эта ситуация. Если ты не вернешься, мне придется обратиться в опеку». Пока читала, сердце дрогнуло в груди. Софи и Элла спят на заднем сиденье. Дети, которых она вырастила, одна. Каждая ночная доза жаропонижающего, каждый курс антибиотиков, каждая обмоченная простынь, каждая заляпанная рвотой полотенце, каждая слеза, каждая свечка в торте в честь дня рождения — все это доставалось ей одной. Вся ее жизнь сжалась в твердое, как камень, зерно. И это зерно ее дочери. На секунду она вновь оказывается в саду у дома. Страх и адреналин уступают место инстинктивному желанию успокоить его. Она печатает ответ. «Давай еще раз встретимся и все как следует обговорим. Если ты не вернешься сейчас же, я позвоню своему адвокату». По груди расплавленной лавой растекается жар. Киара отключает смартфон, бросает его в сумку. В глубине глаз все горит. Она — дрожащий зверек, стреляющий глазами из-под колючего кустарника. Голод дает о себе знать. В горле привкус горькой желчи. Наверное, съела что-то не то в игровом центре. Мысли скачут, сталкиваются, кружатся в голове. «Ты должна вернуться, ты должна вернуться, ты должна вернуться, ты должна вернуться, ты должна вернуться, ты должна вернуться. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты должна вернуться, ты должна вернуться, ты должна вернуться, ты должна вернуться, ты должна вернуться, ты должна вернуться. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Мама!» «Элла, ты почему не спишь?» «Дивительные животные. Давай посмотрим дивительные животные, мамочка». «Будет слишком громко, малыш. Софи разбудим». «Животные!» «Ладно, ладно, хорошо. Я тебе сама про них что-нибудь расскажу. Например, крабы острова Рождества иногда едят друг друга, а муравьи брызгают ядовитой жидкостью им в глаза». «Еще!» Птица-секретарь до смерти затаптывает добычу. Синий кит пукает так сильно, что внутри этого подводного пузыря может поместиться целая лошадь. А перья совы почти не издают звуков. Элла уже заснула, зажав ушко прыгуна в пухлом кулачке. Кажется, что место, где она припарковалась, находится на краю вселенной. Трудно поверить, что за соседней рощицей виднеются городские огни. Воспоминания искрятся и затухают. Моменты, как световые вспышки. Танец с Райаном. Его губы на ее обнаженных плечах. Первый крик Софии из-за голубой занавески в операционной. Чашка с отколотой ручкой на дне раковины. Осколки фарфора на руках. Подслушанный разговор. Райана с братом. «Она у меня попляшет. Какое неуважение. Я это так не оставлю». Сосновые иглы. Забытые мягкие игрушки с блестящими радужными глазами.